По его мнению, Жэньчжун и Лю Хунгуан были людьми, которых он не мог позволить себе оскорбить. Все в порядке. Он просто верен себе. Жэньчжун выразил свое мнение. Верно. Лю Хунгуан кивнул, соглашаясь со словами Жэньчжуна. Естественно, что разговор этих трех высокопоставленных членов фракции четвертого ранга был слышен и собравшимся зрителям. После этого взгляды, которые были сосредоточены на Сюйгане, немедленно переключились на этого молодого человека в черном. «Так это он Сюйцань!» — воскликнули многие. «Сюйцань? Кто такой Сюйцань?» Многие люди впервые слышали о Сюйцане, поэтому их лица были полны замешательства. «Это нормально, что вы не слышали о Сюйцане. По сравнению с Сюйганом, Сюйцань ведет себя намного сдержаннее. Среди поколения среднего возраста особняка восходящего неба, врожденные способности Сюйцаня на самом деле намного выше, чем у Сюйгана, и он даже не уступает Сюйцзину. Кто-то сказал, на самом деле он даже на 5 лет моложе Сюйцзина. Если бы он был того же возраста, что и Сюйцзин, то даже если бы не мог превзойти Сюйцзина, то он по крайней мере был бы его ровней. Вау! Кто бы мог подумать, что в особняке восходящего неба скрывался такой талантливый человек? Воскликнули многие. Боже мой! Похоже, что я действительно отстал от жизни. Кто-то сказал, это вполне нормально. Я и сам услышал о нем всего 6 месяцев назад. В отличие от того, насколько сильно выделяется молодой господин особняка восходящего неба, Сюйцань ведет себя сдержанно. Он обычно остается дома и культивирует. По-видимому, он действительно одержим боевыми искусствами. В последние 10 лет Сюйцань редко показывался перед другими. Однако даже тогда его врожденный талант не уступал Сюйцзину. На протяжении этих 10 лет Сюйцзин скитался вокруг и прожигал свою жизнь, в то время как Сюйцань культивировал за закрытыми дверями. Даже если сила Сюйцаня еще не достигла уровня Сюйцзина, разница между ними не может быть большой. Если Сюйцзин продолжит свой стиль жизни, то по прошествии нескольких лет Сюйцань определенно превзойдет его. Сюйцань. В этот момент Дуань Линтянь также смотрел на Сюйцаня. Присмотревшись, он обнаружил, что Сюйцань немного походил на него. Его лицо очень походило на маскировку Дуань Линтяня. С первого взгляда можно было сказать, что Сюйцань и Дуань Линтянь были отчужденными людьми, а их тела источали холодную и неприступную ауру. Поскольку Сюйцань сильнее Сюйганя, а Сюйган признан самым сильным человеком ниже стадии очищенного святого, это означает, что Сюйцань уже должен быть на стадии очищенного святого. Подумал Дуань Линтянь. В этот момент Сюйган все еще стоял посреди огромной черной шахматной фигуры. Заметив, как всеобщее внимание переключилось на Сюйцаня, как будто он украл его внимание, на его лице появилась кривая улыбка. Однако он не расстраивался. Он лучше всех знал, кто из них сильнее. На самом деле Сюйцань моложе его, однако 10 лет назад он уже не был его ровней. В настоящее время разрыв между ними стал еще больше. Более того, судя по тому, что он знал, Сюйцань прорвался на стадию очищенного святого вскоре после Сюйцзина. Если кто-то спросит Сюйганя, кем он восхищался больше всего среди своих сверстников в особняке восходящего неба, то его ответ несомненно будет Сюйцань. Что касается Сюйцзина, то Сюйган никогда не уважал этого никчемного плейбоя. Поэтому даже несмотря на то, что Сюйцань украл у него все внимание, он ничего не почувствовал. Вместо этого он считал это вполне оправданным и мог лишь криво улыбнуться. После того, как Сюйган убил своего противника и стал мастером ринга, другие мастера рингов снова приветствовали сильных противников. Вскоре прошло целое утро, и мастера рингов снова полностью поменялись. Однако со временем претендентов становилось все меньше и меньше. Днем между каждыми вызовами было по 30 минут. Однако это не означало, что нынешние мастера рингов смогут попасть в рейтинг восходящего неба. Все потому, что еще ни один из сильных экспертов стадии очищенного святого не выходил на ринг. В настоящее время все 10 мастеров рингов находились на пике стадии первозданного святого. Несмотря на то, что на территории особняка восходящего неба было не так много экспертов стадии очищенного святого моложе 50 лет, их было немало. Наконец-то пришло время для появления экспертов стадии очищенного святого, шептались зрители. В этот момент Дуань Линтянь все еще тихо стоял на краю белой шахматной фигуры, молча держа яшмовый небесный меч. Он еще не собирался делать свой ход, все потому, что он не чувствовал в этом необходимости. Кроме того, он почувствует себя хулиганом, если выйдет сейчас. Несмотря на то, что он был всего лишь на средней стадии первозданного святого, из-за необычайного истинного происхождения солнца, Он не уступал культиваторам стадии очищенного святого. Более того, он был даже сильнее культиваторов на ранней стадии очищенного святого. Поэтому он действительно будет задирой, если выйдет на ринг прямо сейчас. Более того, его целью была голова Сюй Цзина. Поэтому он планировал сделать свой ход только после появления Сюй Цзина. Ему нужно было выйти на ринг всего один раз, после чего он достигнет того, зачем пришел сюда. «Сюй Ган, я бросаю тебе вызов». В этот момент в воздухе внезапно раздался голос, наполненный энергией, после чего из толпы святыни чистого Ян вылетела фигура. Это был молодой человек, одетый в допа. У него был зловещий взгляд, из-за чего он казался очень опасным. Этот человек похож на ядовитую змею. Кто-то прошептал, несмотря на то, что он намеренно понизил голос, окружающие услышали его комментарий, поскольку у всех них был острый слух. После этого многие начали перешептываться между собой. Этот ученик святыни чистого Ян испускает зловещую ауру. Несмотря на то, что он один, я чувствую от него ауру ядовитых змей. Обычно все, кто обладают подобной аурой, не очень добрые люди. Этот человек опасен. Более того, он также должен быть экспертом стадии очищенного святого. Эксперт стадии очищенного святого, которому нет и 50, и он из святыни чистого Ян. Помимо Цзин Сюй Цзы, в святыне чистого Ян есть еще два человека, которые соответствуют этим критериям. Это Юй Сюй Цзы и Инь Сюй Цзы. Цзин Сюй Цзы является сильнейшим экспертом среди поколения среднего возраста святыни чистого Ян. Несмотря на то, что врожденные таланты Юй Сюй Цзы и Инь Сюй Цзы весьма примечательны, они не могут сравниться с ним. Однако разница между ними не слишком велика. Это либо Юй Сюй Цзы, либо Инь Сюй Цзы. Несмотря на то, что я никогда раньше не видел Юй Сюй Цзы и Инь Сюй Цзы, мне кажется, что это Инь Сюй Цзы. Имя Инь Сюй Цзы, кажется, больше соответствует его характеру. Глава 1674. Инь Сюй Цзы. Говорят, что Инь Сюй Цзы является дао-культиватором, который культивирует дьявольское дао, из-за чего его можно рассматривать как дьявольского культиватора. Кто-то раскрыл важную информацию. Дьявольский культиватор. Услышав это, глаза многих присутствующих заблестели, и они повернулись, чтобы посмотреть на святыню чистого Ян. В святой земле боевого дао было много дьявольских культиваторов, но не так много дао-культиваторов, которые культивировали дьявольское дао. Обычно дао-культиваторы были праведными людьми, и они гордились своей праведностью. Поэтому дьявольские культиваторы редко были еще и дао-культиваторами. Однако то, что это было редкостью, не означало, что этого не было. Однако на территории особняка восходящего неба, особенно среди поколения среднего возраста, был всего один человек, который одновременно был и дао, и дьявольским культиватором. И этим человеком был Инь Сюй Цзы из святыни чистого Ян. «Ты Инь Сюй Цзы», увидев молодого священника, который вышел из толпы святыни чистого Ян, в глазах Сюй Ганя появился след страха. Подойдя к Сюй Ганю, Инь Сюй Цзы беспечно ответил: «Верно». Как только молодой священник признал, что он Инь Сюй Цзы, окружающие сразу же зашумели. Большинство зрителей, включая даже 9 других мастеров рингов, сосредоточились на нем. Значит, он действительно Инь Сюй Цзы. Единственный дао-культиватор, который культивирует дьявольское дао среди поколения среднего возраста. Говорят, что дао-культиваторы, которые культивируют дьявольское дао, даже пугающие обычных дьявольских культиваторов. Дао-культиватор, который культивирует дьявольское дао, интересно. Дуань Лин Теню также стало несколько любопытно. Он был не первый день в святой земле боевого дао, поэтому, конечно же, он знал, что дао-культиваторы, которые культивировали дьявольское дао, были редкостью. Они были настолько редкими, что Инь Сюй Цзы был первым таким человеком, которого встретил Дуань Лин Тянь. Несмотря на то, что он встречал много дьявольских культиваторов, все они были боевыми культиваторами. Ни один из них не был дао-культиватором. «Ты член особняка восходящего неба, поэтому я не убью тебя. Однако, если ты не хочешь пораниться, то тебе лучше сдаться как можно скорее», — безразлично сказал Инь Сюй Цзы. Будучи дьявольским культиватором, Инь Сюй Цзы обычно не сдерживался, если только он не сталкивался с кем-то из своей секты. Однако, поскольку Сюй Ган был из фракции четвертого ранга, у него не было другого выбора, кроме как проявить милосердие. В конце концов, он не собирался утаскивать святыню чистого Ян с собой. Возможно, особняк восходящего неба ничего с ним не сделает, поскольку убийства были разрешены в битве рейтинга восходящего неба. Однако, кто знал, возможно, после окончания битвы особняк восходящего неба нацелится на святыню чистого Ян. Будучи фракцией пятого разряда, Святыня чистого Ян была бессильна против фракции четвертого ранга. «В моем словаре нет таких слов, как «сдаюсь», — яростно крикнул Сюйган. «Ох, тот факт, что культиватор стадии первозданного святого смел так громко кричать перед ним, пробудил безжалостность дьявольского культиватора Вэнь Сюйцзы. Из-за этого его глаза холодно блеснули, после чего начали краснеть. Инь Сюйцзы, постарайся проявить немного милосердия». В этот момент Цзин Сюйцзы напомнил ему при помощи голосовой передачи. В то же самое время другие члены святыни Чистого Ян также отправили ему несколько сообщений. Они все очень хорошо понимали характер Инь Сюйцзы. Если его вспыльчивый характер пробудится, то его уже не будут заботить последствия. Не говоря уже о фракции четвертого ранга, даже если бы это была фракция полутретьего ранга, ему бы было все равно. Однако, получив несколько сообщений от членов святыни Чистого Ян, Инь Сюйцзы поспешно пришел в себя, и красный цвет в его глазах начал исчезать. Однако его глаза все равно холодно блестели. «Считай, что тебе повезло. Если бы ты не был членом особняка восходящего неба, то бы уже скоро превратился в труп». Судя по словам Инь Сюйцзы, было очевидно, что он имел в виду, что мог легко убить Сюйгана. «Посмотрим, сможешь ли ты убить меня или нет», — Сюйган фыркнул. Несмотря на то, что Сюйган был лишь на пике стадии первозданного святого, его сила могла сравниться с обычным культиватором на ранней стадии очищенного святого. Несмотря на то, что ему будет трудно победить Инь Сюйцзы, он все же сможет немного продержаться. Поэтому, несмотря на то, что он знал, что скорее всего потерпит поражение, он не собирался отступать или сдаваться. Он был членом особняка восходящего неба. Даже если он проиграет достойно. Он будет сражаться изо всех сил до самого конца. Только так он не запятнает доброе имя особняка восходящего неба. ТСК, ты скоро все поймешь. Инь Сюйцзы холодно усмехнулся. Свист, свист, свист. Как только он договорил, в радиусе 100 метров внезапно поднялся порыв холодного ветра. В завываниях ветра можно было услышать крики и вопли, из-за чего у зрителей появились мурашки по коже. Затем под пристальными глазами толпы, в территории Инь Сюйцзы появилось несколько скелетов, наполненных черными змеями. Это было отвратительное зрелище, вызывающее ужас. Обычно они бы ничего не почувствовали, увидев подобную сцену. Однако аура территории Инь Сюйцзы, казалось, пробуждала их страх. Естественно, страх испытывали только те, у кого был низкий уровень культивирования. «У меня тоже есть территории». Увидев территорию Инь Сюйцзы, Сюйган решил не стоять на месте и сразу же активировал собственное истинное происхождение, после чего небо в радиусе 100 метров вокруг него начало дрожать. Однако прежде чем его территория смогла полностью обрести форму, Инь Сюйцзы снова холодно рассмеялся. «Ты всего лишь культиватор на стадии первозданного святого, однако хочешь создать свою территорию передо мной? Как наивно!» Пока Инь Сюйцзы говорил, его территория внезапно задрожала. Затем змеи с блестящими темно-зелеными глазами, скользящие вокруг скелетов, ринулись в сторону Сюйганя, чья территория еще не полностью сформировалась, и разрушили ее. После уничтожения территории Сюйганя, Инь Сюйцзы поднял руку. В этот момент рукав его допа затрепетал, как будто в него дул сильный порыв ветра. Затем вскоре после этого зрители увидели миниатюрный торнадо, который несся в лицо Сюйганя. Этот торнадо был покрыл черным туманом. Бах! Прежде чем Сюйган успел отреагировать, в него врезался порыв энергии, наполняющий его отчаянием. Кха! Отлетев, Сюйган выплюнул глоток крови. Его тело было неустойчивым, и он с большим трудом парил в воздухе. Однако, судя по его дыханию, было очевидно, что он больше не мог продолжать бой. «Я проиграл». Сделав несколько глубоких вдохов, Сюйган наконец-то пришел в себя. Смотря на Инь Сюйцзы, в его глазах можно было увидеть следы страха. Так быстро, эта сцена застигла зрителей врасплох. Несмотря на то, что они с самого начала знали исход боя, поскольку это была дуэль между культиватором стадии первозданного святого и культиватором стадии очищенного святого, они не ожидали, что бой закончится настолько быстро. В конце концов, Сюйган был сильнейшим человеком ниже стадии очищенного святого в особняке восходящего неба. Даже если он не мог победить обычного культиватора на ранней стадии очищенного святого, он по крайней мере должен был долго продержаться. Однако, столкнувшись с Инь Сюйцзы, он даже не смог сформировать свою территорию. Он был тяжело ранен всего одним ударом. Глава 1675. Монах вино мясо. Инь Сюйцзы потребовался всего один удар, чтобы сильно ранить и победить Сюйганя, члена особняка восходящего неба. В отличие от обычных культиваторов на стадии первозданного святого, Сюйган был широко признан самым сильным человеком ниже стадии очищенного святого в особняке восходящего неба. На всей территории особняка восходящего неба, все, кто находился ниже стадии очищенного святого, даже те знаменитые культиваторы на пике стадии первозданного святого, не смели утверждать, что они могли победить Сюйганя. Однако такой человек, как он, был побежден Инсюйцзы всего за секунду. Увидев эту сцену, лица других 9 мастеров рингов сразу же стали серьезными, и в их глазах появились следы беспомощности. Они прекрасно понимали, что на этот раз в битве рейтинга восходящего неба принимало участие более 20 человек на стадии очищенного святого. Помимо членов особняка восходящего неба и других выдающихся фракций 5 ранга, было также много талантливых культиваторов без сект, которые прибыли с разных уголков. Эти свободные культиваторы не особо заботились об обычных рейтингах, поскольку это приносило лишь временную славу. Однако рейтинг восходящего неба отличался. Если они смогут попасть в рейтинг восходящего неба, то их имена надолго запомнятся на территории особняка восходящего неба. В святой земле боевого Дао очень немногие люди могли достичь такого уровня, что они ломали оковы смертности и становились бессмертными. Несмотря на то, что продолжительность жизни культиваторов была больше, в конце концов они также умирают. Поэтому многие жители святой земли боевого Дао хотели оставить после себя наследие. Таким образом, их жизнь будет не напрасной. Именно поэтому многие талантливые, но неизвестные свободные культиваторы участвовали в битве рейтинга восходящего неба. Несмотря на то, что они были выдающимися, они все же немного уступали экспертам из больших фракций. Несмотря на то, что их врожденный талант мог быть не хуже, чем у последних, им не хватало ресурсов. Инсюйцзы действительно силен. В этот момент взгляды всех зрителей были сосредоточены на Инсюйцзы. Несмотря на то, что они давно знали, что в святыне чистого Ян было 3 выдающихся гения, присутствие Цзинсюйцзы полностью затмило 2 других. Поэтому немногие люди обращали свое внимание на 2 других учеников. Однако сегодня один из этих двоих, Инсюйцзы, доказал всем свою силу. Несмотря на то, что я слышал о 3 гениях святыни чистого Ян, я думал, что 2 других известны только благодаря их связи с Цзинсюйцзы. Однако похоже, что они действительно соответствуют титулу 3 гениев святыни чистого Ян. Кто-то прокомментировал. Помимо Цзинсюйцзы и Инсюйцзы, есть еще Юйсюйцзы. Сила Цзинсюйцзы не оставляет места для сомнений, а сила Инсюйцзы уже была доказана ранее. Тот факт, что он разделяет с ними одно положение, означает, что Юйсюйцзы также довольно силен. В этот момент большинство людей сосредоточились на группе из святыни чистого Ян. Некоторые люди сразу же заметили молодого священника. Это и есть Юйсюйцзы. В этот момент внимание Дуаньлин Теня также было сосредоточено на Юйсюйцзы. Внешне он походил на обычного священника среднего телосложения. Он ничем не выделялся среди группы из святыни чистого Ян. Этот Юйсюйцзы непростой человек. Несмотря на то, что у Дуаньлин Теня был свой собственный метод оценки людей, все, что он мог видеть в Юйсюйцзы, это то, насколько сдержанным и скромным он был. Поэтому его инстинкты подсказывали ему, что Юйсюйцзы нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Хорошо. В этот момент Жэнь Чжун кивнул. Даже я слышал о 3 гениях святыни чистого Ян. Теперь, когда я наконец-то стал свидетелем их силы, я доволен. В настоящее время среди 10 мастеров рингов наконец-то появился эксперт стадии очищенного святого. Это означает, что битва рейтинга восходящего неба скоро достигнет кульминации. Возможно, из-за слов Жэнь Чжуна или из-за властного поведения Инсюйцзы, но вскоре на арену вышел еще один человек и бросил вызов другому культиватору на пике стадии первозданного святого. Как только он стабилизировался, из его тела вырвалось плотное истинное происхождение. Почувствовав его истинное происхождение, лицо мастера ринга побледнело. Стадия очищенного святого. Самая большая разница между экспертами стадии первозданного святого и стадии очищенного святого заключалась в их истинном происхождении. Истинное происхождение этих 2 уровней было совершенно разным, ровно как и их ауры. Именно поэтому, как только мастер кольца почувствовал ауру истинного происхождения своего противника, он сразу же понял, что его соперник был на стадии очищенного святого. Кто это? Я никогда раньше его не видел. Это должно быть свободный культиватор. Говорят, что каждая битва рейтинга восходящего неба привлекает группу выдающихся свободных культиваторов. Похоже, что это правда. Стадия очищенного святого. Исход этого боя очевиден. Внимание всех зрителей сосредоточилось на этом культиваторе стадии очищенного святого. Они были уверены в исходе боя. И как оказалось, они были совершенно правы. Несмотря на то, что мастер ринга был довольно силен, он все же был чуть слабее Сюйгана. Поэтому, столкнувшись с культиватором на ранней стадии очищенного святого, он также потерпел поражение. Несмотря на то, что в битве рейтинга восходящего неба было разрешено убивать, если разрыв в силе был слишком огромен, обычно сильная сторона щадила слабую, если только они не обладали враждой. Поэтому, проиграв, бывший мастер ринга с благодарностью посмотрел на нового мастера ринга и поблагодарил его. «Спасибо за проявленное милосердие». Последний небрежно кивнул головой. Вскоре после этого на арене появилось еще 8 культиваторов на стадии очищенного святого, которые успешно стали новыми мастерами рингов. В итоге все 10 мастеров рингов были культиваторами стадии очищенного святого. Среди 10 мастеров рингов, некоторые из них были выдающимися учениками фракции 5 ранга, такие как Инсюй Цзы. Однако было и много свободных культиваторов. Половина из 10 мастеров рингов – свободные культиваторы. Я не могу поверить в то, что на территории нашего особняка восходящего неба прячется так много выдающихся свободных культиваторов. Если бы они принадлежали к какой-либо сильной секте, то они бы были еще сильнее. Сокрушались многие зрители. ХМПФ, вам легко говорить. Вы думаете, что никому не нравится быть свободными культиваторами? Сильные секты — это, конечно, хорошо, но если у тебя нет покровителя, то ты все равно ничего не получишь. Скажи мне, существуют ли в этом мире секты, в которых нет коррумпированных чиновников? Пренебрежительно сказал один из свободных культиваторов. Эти слова заставили многих людей замолчать, верно? Несмотря на то, что если у человека высокий врожденный талант, то он обязательно может присоединиться к таким фракциям, как особняк восходящего неба, святыни чистого Яны и храм Брахмы. Однако для получения ресурсов все равно потребуется покровитель. В противном случае можно было легко стать жертвой внутреннего конфликта. Если бы не это, то почему в святой земле боевого Даа было бы столько свободных культиваторов? Конечно, были также некоторые люди, которые предпочитали быть свободными культиваторами из-за свободы. Однако большинство свободных культиваторов просто опасались заговоров и распри внутри сильных сект. Не могу поверить в то, что на территории особняка восходящего неба так много культиваторов стадии очищенного святого моложе 50, эмоционально подумал Дуань Лин Тянь. Ох, однако в этот момент Дуань Лин Тянь внезапно почувствовал чей-то взгляд. Немного ощутив свое окружение, он понял, что это был цветочный монах. Однако, несмотря на то, что Дуань Лин Тянь заметил его взгляд, он не поворачивался, чтобы посмотреть в ответ. Он с самого начала сохраняет свое самообладание. Не говорите мне, что он действительно один из тех сильных свободных культиваторов, или он просто пришел, чтобы посмотреть на шоу, и поэтому он такой спокойный. Смотря на Дуань Лин Тяня, подумал цветочный монах. Вначале, когда он заметил, что Дуань Лин Тянь был один, он инстинктивно почувствовал, что Дуань Лин Тянь был непростым человеком. Однако через некоторое время он подумал, что слишком много думает. Однако, увидев, насколько спокойным был Дуань Лин Тянь, даже когда мастерами ринга в стадии 10 экспертов на ранней стадии очищенного святого, он понял, что Дуань Лин Тянь действительно может быть непростым человеком. В общем, он понял, что не мог понять Дуань Лин Тяня. Свист. В этот момент без всякого предупреждения в воздухе раздался резкий свист ветра. Оказалось, что кто-то вылетел из группы храма Брахмы. Это был молодой монах, лицо которого было покрыто щетиной. Его густые брови делали его величественным, но не жестоким. Несмотря на то, что у него было среднее телосложение, он выглядел сильным. Увидев этого молодого монаха, кто-то воскликнул. В храме Брахмы есть всего 2 человека моложе 50 лет, которые находятся на стадии очищенного святого. Один из них — это знаменитый цветочный монах, а второй... Не говорите мне, что это монах Вино Мясо, старший брат цветочного монаха, монах Вино Мясо. Услышав эти слова, глаза многих зрителей сразу же загорелись. Монах Вино Мясо, я слышал о нем раньше. Он является старшим братом цветочного монаха. До того, как цветочный монах поднялся на вершину, он был сильнейшим культиватором среднего поколения храма Брахмы. Однако после появления цветочного монаха он стал вторым. Глава 1676. Еще один культиватор средней стадии очищенного святого. Несмотря на то, что он второй, он лишь немного слабее цветочного монаха. Монах Вино Мясо тоже непростой человек. Многие согласились с этим мнением. Цветочный монах, монах вино-мясо. Этот храм Брахмы весьма интересен. Я думаю, что монах вино-мясо получил свое имя, потому что не воздерживается от вина и мяса. Подумал Дуань Линтянь, и предположение Дуань Линтяня было верным. Цветочный монах не соблюдал правил и не воздерживался от секса, в то время как монах вино-мясо не воздерживался от употребления вина и мяса. Монах вино-мясо решил бросить вызов свободному культиватору на ранней стадии очищенного святого. После того, как они оба выпустили свои территории, монах вино-мясо использовал всего три хода, чтобы победить своего противника. Средняя стадия очищенного святого. Увидев последнюю технику монаха вино-мясо, Жэнь Чжун и Лю Хунгуан были поражены. Они не ожидали, что кроме знаменитого цветочного монаха, в храме Брахмы будет еще один гений. Судя по истинному происхождению последней техники монаха вино-мясо, можно было сказать, что его уровень уже достиг средней стадии очищенного святого. Несмотря на то, что они могли сказать, что его уровень все еще был нестабильным, из-за чего было очевидно, что он только недавно прорвался, они все равно были поражены. У храма Брахмы, фракции пятого ранга, были такие выдающиеся ученики. С точки зрения воспитания молодого поколения, храм Брахмы ни в чем не уступал двум великим фракциям четвертого ранга. Это начало давить на них, поскольку рождение сильных экспертов означало рост фракций. В конце концов, в прошлом их фракции не были четвертого ранга. Им удалось достичь четвертого ранга в результате тяжелых усилий, когда они шаг за шагом поднимались вверх. И естественно, что не всем удавалось достичь вершины. Много лет назад существовало много фракций четвертого и даже полутретьего ранга, однако прямо сейчас они пали и стали фракциями пятого и даже шестого рангов. Это произошло из-за отсутствия талантов среди молодого поколения. Причина этого крылась в предвзятости, присущей некоторым представителям старшего поколения. Они не желали передавать все свои знания и ресурсы молодому поколению. Это также было одной из главных причин, почему в мире было так много талантливых свободных культиваторов. Возможно, храм Брахмы все еще уступал особняку небесного препятствия и особняку бушующей волны, однако что произойдет через 100 лет, в то время цветочный монах и монах вино-мясо будут в расцвете сил и могут даже помочь храму Брахмы стать фракцией четвертого ранга. На самом деле Жэнь Чжун и Лю Хунгуан были не единственными, кто почувствовал давление. Сюй Цэнь, великий старейшина особняка восходящего неба, испытывал еще большее давление. Смотря на монаха вино-мясо, глаза Сюй Цэня наполнились намерением убийства. Несмотря на то, что это было не очевидно, это все же можно было заметить. Увидев силу монаха вино-мясо, его сердце наполнилось намерением убийства. Он не особо беспокоился об особняке небесного препятствия и особняке бушующей волны, поскольку все они были фракциями четвертого ранга. Однако храм Брахмы отличался, поскольку это была фракция пятого ранга на территории особняка восходящего неба. Один, если им удастся подняться, то это будет означать, что их особняк восходящего неба окажется в опасном положении. Как говорится в поговорке, когда грек встречается с греком, начинается перетягивание каната. Похоже, что после завершения битвы, мне нужно предложить главе особняка послать людей, чтобы убить цветочного монаха и монаха вино-мяса, подумал Сюй Цэнь. Это был не первый случай в истории особняка восходящего неба, когда они делали что-то подобное. Многие талантливые культиваторы, которые прославлялись на территории особняка восходящего неба, умирали только потому, что они были не из особняка восходящего неба. Несмотря на то, что многие подозревали, что это было дело рук особняка восходящего неба, ни у кого не было доказательств. Более того, особняк восходящего неба был фракцией четвертого ранга, поэтому эти дела до сих пор оставались нераскрытыми. Однако Сюй Цэнь не знал, что настоятель храма Брахмы пристально смотрел на него, когда в его глазах вспыхнуло намерение убийства. Похоже, что мое решение было верным. После окончания битвы рейтинга восходящего неба, я отправлю цветочного монаха и монаха вино-мясо подальше от храма Брахмы и территории особняка восходящего неба. Как только они окрепнут, они могут вернуться и привести храм Брахмы к вершине. Настоятель храма Брахмы уже давно принял это решение. Он делал это ради защиты цветочного монаха и монаха вино-мяса, а также будущего храма Брахмы. В конце концов, в прошлом несколько талантливых членов храма Брахмы уже умирали, прежде чем успели полностью раскрыть свой потенциал. Изначально у настоятеля храма Брахмы был старший брат, чей врожденный талант был выше его собственного. На самом деле он ничем не уступал сильнейшему члену молодого поколения особняка восходящего неба того времени. Тем членом молодого поколения был нынешний глава особняка Восходящего Неба, а также человек, который был широко признан сильнейшим человеком на территории особняка Восходящего Неба. Настоятель считал, что если бы его старший брат не умер, то его нынешняя сила не уступала бы главе особняка Восходящего Неба. Более того, если бы его старший брат был жив, он верил в то, что храм Брахмы не был бы всего лишь фракцией пятого ранга. Поскольку он уже испытал подобное, он усвоил урок. Как он мог допустить, чтобы двух своих самых выдающихся учеников храма Брахмы постигла участь их предшественника? Он уже давно придумал способ избежать этой беды и разрушить план особняка Восходящего Неба. Средняя стадия очищенного святого. В этот момент зрители наконец-то поняли истинный уровень монаха Вино Мяса и были поражены. Монах Вино Мяса уже достиг средней стадии очищенного святого. Поскольку монах Вино Мяса достиг средней стадии очищенного святого, не говорите мне, что цветочный монах уже достиг стадии мастерства очищенного святого. Цветочный монах и храм Брахмы сразу же оказались в центре внимания. Свист. В этот момент в воздухе раздался еще один пронзительный свист ветра, который заставил всех отвлечься от цветочного монаха. Человеком, который вызвал шум, был Юй Сюй Цзы из святыни Чистого Ян. Он наконец-то поднялся на арену. Увидев это, глаза всех зрителей, включая Дуань Лин Тяня, немедленно загорелись. Все с нетерпением ждали выступления Юй Сюй Цзы, один из трех гениев святыни Чистого Ян. Цзин Сюй Цзы бесспорно силен. Сила Ин Сюй Цзы только что была доказана. Среди всех культиваторов на ранней стадии очищенного святого, он действительно сильнейший. Учитывая то, что он еще и дьявольский культиватор, он наверняка может противостоять обычным культиваторам средней стадии очищенного святого. Нетерпеливо сказал зритель, поэтому мне интересно, на что же похожа сила Юй Сюй Цзы, ведь он также один из трех гениев святыни Чистого Ян. Юй Сюй Цзы выбрал в качестве своего оппонента свободного культиватора на ранней стадии очищенного святого. Затем под бдительными взглядами толпы, ему удалось победить своего соперника всего одним ходом. Бум! Его сила также потрясла всех присутствующих. Еще один эксперт на средней стадии очищенного святого. Жэнь Чжун и Лю Хунгуан одновременно сузили глаза и обменялись взглядами. Оба они видели следы недоумения в глазах друг друга. Тот факт, что в храме Брахмы было два талантливых эксперта на средней стадии очищенного святого, которым было меньше 50 лет, уже поверг их в шок. Однако теперь они узнали, что в святыне Чистого Ян также есть два культиватора на средней стадии очищенного святого и выше. Более того, в святыне Чистого Ян также был Ин Сюй Цзы. Несмотря на то, что он был лишь на ранней стадии очищенного святого, его боевые способности доказывали, что он был непобедимым среди экспертов этого уровня. Затем Жэнь Чжун и Лю Хунгуан поспешно повернулись, чтобы посмотреть на Сюй Цзына. Они знали, что Сюй Цзынь явно был поражен больше них, и еще больше не хотел видеть такую сцену. Будь то храм Брахмы или святыня Чистого Ян, они обе были фракциями на территории особняка Восходящего Неба. Территория нижней провинции Святой Земли Боевого Дао была не такой уж и большой. Если храм Брахмы или святыня Чистого Яна захотят стать фракциями четвертого ранга и занять большую территорию, самым простым способом было использовать ближайшую фракцию четвертого ранга, особняк Восходящего Неба, как ступеньку для своего восхождения. Что касается остальных фракций четвертного ранга, то они не были лучшими вариантами. Как говорится в поговорке, сильный дракон не сравнится с местным змеем. Все они должны умереть. Если бы кто-нибудь стоял рядом с Сюй Цзынем, они бы заметили, что мышцы его лица слегка подергивались. Он явно был в ярости. ХМПФ. В этот момент глава святыни Чистого Ян также заметил пронзительный взгляд Сюй Цзына, направленный на Юй Сюй Цзы. «Особняк Восходящего Неба, я не дам вам и шанса разрушить будущее моей святыни Чистого Ян». Было очевидно, что глава святыни Чистого Ян также уже придумал способ защитить своих учеников. Храм Брахмы, святыня Чистого Ян неожиданно, будучи фракцией пятого ранга, особняк Хань очень отстает с точки зрения качества учеников. Подумал Дуань Лин Тянь. Насколько он знал, самым выдающимся членом молодого поколения особняка Хань была Хань Сюинай. Похоже, что в особняке Хань не было экспертов стадии очищенного святого моложе 50. Однако он считал, что с врожденным талантом Сюинай, она определенно сможет превзойти Юй Сюй Цзы и монаха Вино Мяса до 50 лет. Она даже могла превзойти Цзин Сюй Цзы и цветочного монаха. Со временем на арену выходило все больше и больше экспертов стадии очищенного святого, что означало падение нескольких их них. Однако все павшие эксперты стадии очищенного святого были свободными культиваторами. Все потому, что участники знали, что у свободных культиваторов нет никакой поддержки, поэтому им не нужно было беспокоиться о мести. Эксперты стадии очищенного святого обладали практически равной силой, поэтому они сражались очень долго. Из-за этого многие люди не смогли выйти на ринг даже до наступления ночи. Цветочный монах, Цзин Сюй Цзы, Чжунгу, Сюй Цан и Дуань Лин Тянь все еще не ступали на ринг. Естественно, никто вообще не обращал внимания на Дуань Лин Тяня. Почти все думали, что он здесь просто чтобы посмотреть на шоу, и не собирался участвовать в битве рейтинга восходящего неба. Среди 10 мастеров рингов все еще оставались 2 члена особняка восходящего неба. Однако, не говоря уже о Юй Сюй Цзы и монахе Вино Мяса, они оба были слабее даже Инь Сюй Цзы. Глава 1677. Сила Сюй Цаня. Как только на востоке появилось солнце, все сразу же проснулись. В конце концов, они понимали, что сегодня наконец-то наступит кульминация битвы рейтинга восходящего неба. Сегодня станет известна первая десятка рейтинга восходящего неба. Сегодня будет определена десятка лучших в рейтинге восходящего неба. Если Сюй Цзин, молодой господин особняка восходящего неба, все еще не явится, то он будет дисквалифицирован. Многие люди все еще говорили о Сюй Цзине, молодом господине особняка восходящего неба. Возможно, Сюй Цзин не был самым выдающимся экспертом своего поколения на территории особняка восходящего неба, однако он безусловно был одним из тех, кто занимал высокое положение, поскольку его отец был главой особняка восходящего неба. Если он хочет стать следующим главой особняка восходящего неба, то он обязательно придет. Кто-то сказал: «Посмотрим». Все зрители с нетерпением ждали, появится он или нет. «Сюй Цзин, молодой господин особняка восходящего неба, ты должен появиться. В противном случае моя поездка сюда будет напрасной», – пробормотал Дуань Лин Тянь. После того, как Жэнь Чжун и Лю Хунгуан сделали некоторые действия, все снова появились на величественном и бесконечном проворном наборе шахмат. Как и вчера и позавчера, в небе также появились 10 огромных шахматных фигур. Свист, свист, свист, свист, свист. Затем воздух наполнился свистом, поскольку все люди начали приземляться на шахматные фигуры и становились на край. Тем временем 10 мастеров рингов, которые были избраны вчера, встали посреди шахматных фигур, ожидая претендентов. Для них сегодняшний день был самым критическим. Сегодня определиться, смогут они попасть в рейтинг восходящего неба или нет. Только те, кто продержится до конца сегодняшнего дня, попадут в рейтинг восходящего неба. Среди этих 10, трое были совершенно спокойны. Этими троими были монах Вино Мяса, Юй Сюй Цзы и Инь Сюй Цзы. Среди них первые 2 находились на средней стадии очищенного святого и скорее всего попадут в рейтинг восходящего неба. Что касается Инь Сюй Цзы, то несмотря на то, что он был всего лишь на ранней стадии очищенного святого, с его силой у него также был шанс войти в рейтинг восходящего неба. Что касается остальных 7 мастеров рингов, то самые серьезные лица были у 2 членов особняка восходящего неба на ранней стадии очищенного святого. Среди 10 нынешних мастеров колец, они были самыми слабыми, поэтому их обязательно выберут в качестве первых оппонентов. Если не произойдет ничего необычного, то сегодня мы выберем 10 человек, которые войдут в рейтинг восходящего неба, а завтра состоится настоящая битва за места в рейтинге. Конкретный рейтинг будет определяться на основе силы участников, равнодушно сказал Жэнь Чжун. Поскольку все знают правила, давайте не будем больше тратить время и начнем. Как только Жэнь Чжун договорил, из толпы поспешно вылетела фигура. Этот человек вылетел из-за спины Сюй Циня, великого старейшины особняка восходящего неба. Он был полностью одет в черное, и у него было отчужденное выражение лица. Это был Сюй Цань, внук Сюй Циня. Сюй Цань, как только он появился, он сразу же привлек всеобщее внимание. Если в особняке восходящего неба и был кто-то, кто был достоин, чтобы быть упомянутым в одном предложении с Сюй Цзинем, то это был бы Сюй Цань. Более того, Сюй Цань уже давно не появлялся на публике, поэтому никто не знал, насколько он силен. Однако факт оставался фактом, что Сюй Цань был моложе Сюй Цзина, и его сила была почти на одном с ним уровне. В настоящее время, даже если он был слабее Сюй Цзина, то это было ненамного. Более того, было очевидно, что 2 культиватора на ранней стадии очищенного святого, которые вышли на арену вчера, сделали это, чтобы подготовить почву для него. Поэтому он должен был быть сильнее их. Выйдя из толпы, естественно, что Сюй Цань не выбрал двух членов особняка восходящего неба. Вместо этого он выбрал свободного культиватора на ранней стадии очищенного святого. Этот свободный культиватор был намного сильнее двух членов особняка восходящего неба, однако Сюй Цану понадобился всего один удар, чтобы убить его. Подняв руку, он активировал свое истинное происхождение и убил своего противника всего одним ударом. Это было просто и аккуратно. Вот каков был Сюй Цань, средняя стадия очищенного святого. Жэнь Чжун и Лю Хунгуан были слегка поражены силой Сюй Цаня. Уровень монаха Вино Мяса был очень нестабильным, поскольку он лишь недавно прорвался. Юй Сюй Цзы был лучше его, но не намного. Однако уровень Сюй Цаня уже давно стабилизировался. Это означало, что он прорвался довольно давно. В противном случае он просто не мог так легко владеть своим истинным происхождением. Старейшина Сюй Цэнь, несмотря на то, что я слышал о врожденном таланте вашего внука, я все равно не могу поверить в то, насколько он выдающийся. Судя по его врожденному таланту, я верю, что даже молодой господин вашего особняка не сможет сравниться с ним, верно? Ваш внук действительно хорошо скрывал свою силу. Пробормотал Жэнь Чжун, верно, несмотря на то, что я уже слышал о вашем внуке, в слухах говорится, что он по-прежнему уступает молодому господину особняка восходящего неба, однако после этого боя я уверен, что молодой господин особняка восходящего неба уступает вашему внуку с точки зрения врожденного таланта, заметил Лю Хунгуан. Заметив зависть в глазах Жэнь Чжуна и Лю Хунгуана, Сюй Цэнь почувствовал себя на вершине мира. В конце концов, кому не нравилось слушать похвалу, не могу поверить в то, что Сюй Цань уже достиг средней стадии очищенного святого. В этот момент старейшины и члены особняка восходящего неба также были поражены и начали перешептываться между собой. Было очевидно, что до этого они также не знали о прорыве Сюй Цаня. Некоторые более проницательные старейшины особняка восходящего неба прокомментировали. Судя по истинному происхождению Сюй Цаня, похоже, что он уже довольно давно прорвался на среднюю стадию очищенного святого. Члены особняка восходящего неба слегка опешили. Значит ли это, что Сюй Цань прорвался на среднюю стадию очищенного святого раньше молодого господина особняка? Несмотря на то, что у них не было никаких доказательств того, что их молодой господин прорвался на среднюю стадию очищенного святого, они верили в то, что он прорвался, поскольку они знали об огромном количестве ресурсов их особняка восходящего неба. Даже если молодой господин прорвался, он не обязательно будет ровней Сюй Цаню, верно? В конце концов, Сюй Цань прорвался уже довольно давно. Глава 1678. Смерть члена особняка восходящего неба. Судя по словам членов особняка восходящего неба, было очевидно, что они считали Сюй Цаня сильнее Сюй Цзиня. Особняк восходящего неба действительно достоин своего имени. Врожденный талант и сила этого Сюй Цаня даже превосходит Сюй Цзина, молодого господина особняка восходящего неба. И самое главное, он все еще так молод. Даже цветочный монах и Цзин Сюй Цзы, возможно, не его ровня с точки зрения врожденного таланта, посетовал кто-то. В конце концов, особняк восходящего неба является фракцией четвертого ранга. Это вполне нормально, что у них есть такой выдающийся гений. Как только Сюй Цань сделал свой ход, он был таким властным. В определенном смысле можно было сказать, что он поднял престиж особняка восходящего неба. Поэтому члены особняка восходящего неба, а также Сюй Цань, великий старейшина особняка восходящего неба, наполнились гордостью и удовлетворением. Это особенно касалось Сюй Цаня. В конце концов, это был его внук. Бой Сюй Цаня можно было считать хорошим началом сегодняшней битвы рейтинга восходящего неба. Одним ударом убив свободного культиватора на ранней стадии очищенного святого, Сюй Цань замерой закрыл глаза, чтобы успокоиться. Он не обращал внимания на окружающие его взгляды, как будто их вообще не существовало. Он был единственным, кто стоял с закрытыми глазами среди 10 мастеров рингов. Как будто его совсем не беспокоило, выйдет ли кто-нибудь, чтобы бросить ему вызов или нет. Посмотрите на то, какой он спокойный. Какая редкость. Жэнь Чжун и Лю Хунгуан обменялись взглядами. Они оба видели одинаковые мысли в глазах друг друга. За свою жизнь они видели много гениев, однако все они в основном были высокомерными и считали все и вся ниже своего внимания. Они были полны гордости, как будто они были непобедимыми. Однако Сюй Цань отличался. Он не был ни высокомерным, ни вспыльчивым и просто игнорировал похвалы окружающих. Несмотря на то, что многие люди говорили, что его врожденный талант и сила превосходили Сюй Цзина, он оставался равнодушным, как если бы он был деревянной куклой. Этот Сюй Цань, какое же у него стойкое сердце. Взгляд Дуань Линтяня наполнился шоком. Он видел, насколько сердце этого человека было решительным по отношению к боевому Дао. Если ему дать достаточно времени, то он обязательно поднимется на вершину. Вполне вероятно, что особняк восходящего неба не сможет его сдержать. Несмотря на то, что Дуань Линтянь впервые встречался с Сюй Цанем, это не уменьшало его восхищения. Он видел в Сюй Цане чистоту, которой должен был обладать культиватор. В его сердце и глазах было только боевое Дао. Как бы ни дул ветер, его сердце оставалось стойким. Его внимание было сосредоточено исключительно на боевом Дао. «Старейшина Сюй Цань, у вас хороший внук», — с завистью сказал Жэнь Чжун, заместитель главы особняка. «Жэнь, я слышал, что у вашего внука также довольно выдающийся врожденный талант. Он также является одним из самых влиятельных людей среди молодого поколения особняка Небесного препятствия». Сюй Цэнь скромно улыбнулся. «Ну, можно и так сказать. Однако он не может сравниться с вашим внуком». Жэнь Чжун криво улыбнулся. В этот момент внимание к Сюй Цану начало уменьшаться. В конце концов было довольно скучно смотреть на человека, который походил на деревянную куклу. Интересно, кто же следующим выйдет на ринг? После этого зрители начали осматриваться. Естественно, больше всего их внимание было сосредоточено на трех людях. Это были цветочный монах, Цзин Сюй Цзы и Чжунгу. Время шло, и вскоре прошло уже полчаса. Однако никто так и не двинулся с места. Почему они не поднимаются? Однако, когда многие люди уже начали беспокоиться, кто-то наконец-то сделал шаг. В воздух взлетел обычный на вид молодой человек, который держал в руках широкий меч. Меч не имел ножен и был просто обернут тканью. Несмотря на то, что этот молодой человек выглядел неприметным, он сразу же привлек всеобщее внимание. Этим непримечательным молодым человеком оказался Чжунгу, который наконец-то решил сделать свой ход. Чжунгу. Интересно, кого он выберет в качестве своего противника. Естественно, он не выберет свободных культиваторов. В конце концов, он также является свободным культиватором, а они очень едины в этом плане. Я думаю, что он бросит вызов одному из двух членов особняка восходящего неба. И как оказалось, это было правдой. Взлетев в небо, Чжунгу действительно выбрал в качестве своего противника одного из культиваторов на ранней стадии очищенного святого из особняка восходящего неба. Увидев это, лицо этого культиватора слегка побледнело. Кем был Чжунгу? Он был тем, кто мог подавить их молодого господина, когда они были на одном уровне. Он знал, что проиграет, если столкнется со своим молодым господином, что уж говорить о ком-то вроде Чжунгу. Однако, несмотря на то, что он боялся, он знал, что ему нужно было взять себя в руки. В конце концов, он представлял не только себя, но и также особняк восходящего неба. Если он так просто сдастся, то лишь посрамит особняк восходящего неба. Более того, он не беспокоился о том, что Чжунгу убьет его, поскольку он был членом особняка восходящего неба. Несмотря на то, что если Чжунгу убьет его, особняк восходящего неба не сможет сразу же нанести ответный удар, однако у них будет тысяча способов создать ему проблемы после того, как битва рейтинга восходящего неба закончится. Подумав об этом, этот парень постепенно успокоился. Однако он даже подумать не мог, что Чжунгу и не собирался щадить его жизнь. Будучи свободным культиватором, Чжунгу испытывал солидарность к другим свободным культиваторам. Увидев, как свободные культиваторы погибали один за другим, его сердце наполнилось яростью. Он с большим трудом пытался подавить ее, однако, столкнувшись с членом особняка восходящего неба, он больше не мог. Свист. Даже не активизируя свою территорию, он просто сформировал саблю и ударил ею члена особняка восходящего неба. После этого его истинное происхождение превратилось в огромный луч света, который устремился в сторону члена особняка восходящего неба. Судя по его истинному происхождению, можно было сказать, что он был не на ранней стадии очищенного святого. Другими словами, Чжунгу также уже прорвался на среднюю стадию очищенного святого. Стоп! Почувствовав уровень культивирования Чжунгу, выражение лица Сюй Цэня сразу же стало серьезным. Поняв, что Чжунгу намеревался убить члена особняка восходящего неба, он не мог не закричать и инстинктивно хотел протянуть руку, чтобы спасти его. Однако прежде чем он успел это сделать, Лю Хунгуан остановил его. С другой стороны, прежде чем член особняка восходящего неба успел хоть как-то отреагировать, он уже был разрезан на две части. Он не успел использовать ни одной техники. Это было абсолютное поражение. Увидев эту сцену, все зрители замолчали. Спустя несколько секунд тишины, Со стороны членов особняка восходящего неба раздался звук тяжелого дыхания. У многих из них были серьезные выражения лиц. Несмотря на то, что в битве рейтинга восходящего неба было разрешено убийство, никто из них не беспокоился о своей безопасности, поскольку они были из самой сильной фракции на территории особняка восходящего неба. В конце концов, осмелится ли обычный человек публично оскорбить особняк восходящего неба? Однако кто-то только что убил члена их особняка восходящего неба. Это было все равно, что дать пощечину их особняку восходящего неба. Поэтому они все пришли в ярость. Однако, несмотря на это, они понимали, что ничего не могли сделать. По крайней мере, не сейчас. Если они хотели отомстить, то им нужно было подождать окончания битвы рейтинга восходящего неба. Удивительно. Вскоре зрители пришли в себя и начали дружно кричать. Они гордились Чжунгу. До этого они также были подавлены, увидев смерти нескольких свободных культиваторов. Будучи свободными культиваторами, они не смели убивать кого-либо из сильной секты. Однако люди из сильных сект относились к их жизням как к сорнякам. Поэтому после того, как Чжунгу убил члена особняка восходящего неба, это смыло мрак в их сердцах. Он сменился восторгом. Чжунгу, Чжунгу. Некоторые свободные культиваторы были настолько взволнованы, что начали скандировать имя Чжунгу, чтобы выразить радость в своих сердцах. В этот момент их больше не волновало, оскорбляют ли они членов особняка восходящего неба или нет. Чжунгу убил члена особняка восходящего неба, чтобы отомстить за свободных культиваторов, и будет неправильно, если они продолжат вести себя как трусы. Люди из других сект также были поражены тем, насколько смелым и дерзким был Чжунгу. Они пришли в себя, только услышав возгласы присутствующих свободных культиваторов. Этот Чжунгу довольно интересный персонаж. Дуань Линтянь восхищенно смотрел на Чжунгу. Он уважал этого человека, который посмел добиться справедливости для ранее убитых свободных культиваторов. В этот момент лицо Чжунгу оставалось спокойным. Было очевидно, что его совсем не волновало то, что он только что убил члена особняка восходящего неба. То, как Чжунгу убил члена особняка восходящего неба, очень похоже на то, как член особняка восходящего неба убил свободного культиватора. Они оба даже не моргнули. Изначально Дуань Линтянь планировал подняться на арену только после появления Сюй Цзина. Однако он попал под влияние Чжунгу и почувствовал, как его кровь кипит. «Прямо сейчас я тоже свободный культиватор», — подумав об этом, Дуань Линтянь сразу же взлетел. После этого многие люди сразу же обратили на него свое внимание. «Кто это? Я никогда его раньше не видел. Он все это время стоял один. Он такой же эксцентричный, как Чжунгу. Он также, должно быть, является свободным культиватором. Такой эксцентричный и холодный человек наверняка свободный культиватор». Ли Фэн, как только Дуань Линтянь двинулся, он мгновенно привлек внимание цветочного монаха. Глава 1679. Первый бой. По правде говоря, цветочный монах все еще не понимал этого Ли Фэна. Вначале интуиция подсказала ему, что Ли Фэн был непростым человеком. Однако через некоторое время он подумал, что слишком много думает. Несмотря на то, что на территории особняка восходящего неба было много свободных культиваторов, и даже таких, чей врожденный талант был на одном уровне или даже выше, чем у него, насколько далеко они могли зайти без огромного количества ресурсов, которыми обладали сильные фракции. Возьмем, к примеру, Чжунгу. С точки зрения врожденного таланта, даже он и Цзин Сюй Цзы из святыни Чистого Ян скорее всего не были его ровней, что уж говорить о Сюй Цзине. Однако поскольку у Чжунгу не было доступа к большому количеству ресурсов, он не только не мог сравниться с ним и Цзин Сюй Цзы, но и даже немного уступал Сюй Цзину. Однако с силой, показанной Чжунгу, он больше не был уверен в том, что Чжунгу уступает Сюй Цзину. Судя по силе Чжунгу, не похоже, что он лишь недавно прорвался на среднюю стадию очищенного святого. С точки зрения силы, даже его старший брат, монах Вино Мяса, и Юй Сюй Цзы из святыни Чистого Ян не могли сравниться с ним. Однако, несмотря на это, Чжунгу все равно уступал ему и Цзин Сюй Цзы. Что касается отчужденного молодого человека по имени Ли Фэн, то судя по ауре его божественного сознания, ему должно было быть меньше 40 лет. Даже если свободный культиватор младше 40 лет обладал высоким врожденным талантом, насколько далеко он мог зайти без огромного количества ресурсов сильной фракции? Заметив, что Дуань Линтянь смотрел на другого ученика особняка восходящего неба на ранней стадии очищенного святого, Сердце цветочного монаха дрогнуло. Он думает выбрать другого ученика особняка восходящего неба. Не говорите мне, что он хочет скопировать Чжунгу и выпустить гнев свободных культиваторов. Он находится на ранней стадии очищенного святого. Несмотря на то, что он лишь недавно прорвался, я не думаю, что он по зубам молодому человеку младше 40 лет, верно? Цветочный монах не думал, что Дуань Лин Тянь был сильнее своего противника. Однако, увидев спокойствие Дуань Лин Тяня, он был озадачен. Неужели этот молодой человек младше 40 лет действительно настолько уверен в себе, или он просто устраивает шоу? Естественно, цветочный монах не знал, что настоящий возраст Дуань Лин Тяня уже превышает 40 лет. Однако из-за сложности изысканной пагоды семи сокровищ, время, которое Дуань Лин Тянь провел внутри, снаружи казалось статичным. Поэтому в настоящее время он казался моложе 40 лет, даже если его исследовать божественным сознанием. Многие люди разделяли те же мысли, что и цветочный монах. В конце концов, в толпе было много человек, которые были сильнее цветочного монаха. Этому молодому человеку нет и 40 лет. Жэнь Чжун был поражен. Его глаза расширились, и на его лице появилось выражение шока. Он также свободный культиватор. Лю Хунгуан также был поражен. Он тоже уже обнаружил, что этому молодому человеку не было и 40 лет. Несмотря на то, что ему не было 40 лет, он посмел появиться в такой момент. Даже в особняке бушующей волны не было учеников на стадии очищенного святого моложе 40 лет. Однако этот молодой человек смело вышел, чтобы бросить вызов культиватору на ранней стадии очищенного святого из особняка восходящего неба. Он находил это поразительным. В нижней провинции святой земли боевого Дао, помимо фракции полутретьего ранга, он не слышал ни о какой секте, где бы были культиваторы моложе 40 лет, которые находились на стадии очищенного святого. Более того, даже не у каждой фракции полутретьего ранга были такие культиваторы. Боже мой, ему и 40 нет. К этому моменту времени зрители также уже заметили это. Из-за этого атмосфера мгновенно накалилась. Многие взгляды сосредоточились на Дуань Лин Тяне. Некоторые из них были поражены и запутаны. Однако большинство содержало сомнения. Многие люди сомневались в этом молодом человеке и задавались вопросом, не устраивает ли он шоу. Возможно, он был идиотом. Однако, несмотря ни на это, Дуань Лин Тянь успешно отвлек внимание от Чжунгу. ХМПФ. Ему даже не исполнилось 40 лет, однако он хочет бросить вызов члену особняка восходящего неба на ранней стадии очищенного святого. Разве он не просто ищет смерти? Фыркнул один из старых священников святыни Чистого Ян. Его тон был полон презрения. Я думаю, что он просто хочет подражать Чжунгу и выпустить гнев свободных культиваторов. Однако неужели он не знает, что быть в центре внимания может стоить ему жизни? Представители разных сект думали, что Дуань Лин Тянь просто переоценивал себя. Собравшиеся свободные культиваторы почувствовали жжение на лицах. Молодой человек, которому не исполнилось даже 40 лет, вышел, чтобы отомстить за павших свободных культиваторов, в то время как они просто бездельничали в стороне. Им стало стыдно. Однако им действительно не хватало смелости выйти на ринг. Вскоре один добрый свободный культиватор сказал Дуань Лин Тяню при помощи передачи голоса: «Младший брат, просто возвращайся. Тебе нет необходимости жертвовать своей жизнью». Он не хотел видеть, как Дуань Лин Тянь жертвует собой ради такой мелочи. «Брат, эти падшие культиваторы наверняка оценили твои добрые намерения. Возвращайся. Ты не ровня члену особняка восходящего неба». Затем Дуань Лин Тянь получил еще больше подобных сообщений от свободных культиваторов. Они прекрасно понимали, что члены особняка восходящего неба должно быть были в ярости после поступка Чжунгу. Если прямо сейчас кто-нибудь бросит вызов другому члену особняка восходящего неба, то он определенно не проявит милосердия. Как они и думали, член особняка восходящего неба, которого выбрал Дуань Лин Тянь, посмотрел на него ледяным взглядом. «Свободный культиватор, которому нет и 40, смеет бросать мне вызов?» По его мнению, этот свободный культиватор был опрометчивым и вспыльчивым идиотом. Однако, несмотря на это, он не собирался проявлять милосердие. До этого Чжунгу помог свободным культиваторам выпустить свой гнев, убив члена особняка восходящего неба. Более того, этот человек был его родственником. У них даже были довольно близкие отношения, потому что их силы были приблизительно на одном уровне. «Парень, ты уверен, что хочешь бросить мне вызов?» Глаза члена особняка восходящего неба наполнились провокацией. Услышал сообщение от других свободных культиваторов. Сердце Дуань Лин Тяня наполнилось теплом. Он считал, что сделал правильный выбор, сделав шаг вперед, чтобы помочь свободным культиваторам выпустить свой гнев. Сталкиваясь с провокацией члена особняка восходящего неба, Дуань Линтянь бросил на него спокойный взгляд, однако решимости в его глазах было более чем достаточно, чтобы показать его ответ. В этот момент Чжунгу молча стоял посреди другой шахматной фигуры и также смотрел на Дуань Линтяня. Он уже давно заметил Дуань Линтяня, поскольку тот был единственным, кто, как и он, прибыл в долину один. Более того, Дуань Линтянь также был свободным культиватором.